это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Да, в одной из летних передач прозвучала такая цитата. «Посмотрев ему в глаза, мне совестно было за него». Я высказал свое мнение, почему эта фраза так тяжело воспринимается. Один из ведущих, я, к сожалению, не помню, кто именно, сказал, что действительно ошибка есть, но ошибка в другом. Пожалуйста, уточните, в чем именно, и я напомню свое мнение. Посмотрев, это совершенная форма непричастия. А было, не стало, а именно было, это несовершенная совершенно форма глагола. И вот это несоответствие вызывает вот этот диссонанс. Вот. И кроме того, небольшое замечание, что любой непричастный оборот подразумевает или два последовательных действия, перейдя улицу, он, ну скажем, поднялся по лестнице, или два параллельных действия, думая об этом, я вышел из дома. А предположить, что было совестно это последовательное действие, все-таки как-то, пожалуй, нельзя. Пожалуйста, ваше мнение какое? Понимаете, в чем дело? Вы проявляете филологическую тонкость, обращая внимание на вид деепричастия и глагола. Вы совершенно правы в том, что два действия, которые обозначаются деепричастием и глаголом, либо следуют друг за другом во времени, либо совершаются одновременно. При одновременном совершении действия чаще всего и в деепричастии, и в глаголе используются формы несовершенного вида. Но вы не правы в том, что невозможны случаи, когда используется форма деепричастия совершенного вида, а глагол, выражающий основное сказуемое предложение, имеет форму несовершенного вида. Ну, допустим, добравшись до вершины, путники в течение 3 часов отдыхали. Добравшись, деепричастия совершенного вида, отдыхали, глагол несовершенного вида. И никакой несообразности, никакой грамматической ошибки здесь нет. Точно так же нет грубого грамматического нарушения в том примере, который вы приводите. Хотя, безусловно, там немножко иная ситуация, нежели в том примере, который привел только что я. Посмотрев ему в глаза, мне совестно было за него. Ну, действительно, посмотрев кому-то было совестно, это действительно последовательность странная. Но кроме этого, ошибка в построении этого предложения связана еще и, я бы сказал, в большей мере связана с тем, что нарушено правило совпадения субъекта обоих действий. Посмотрев ему в глаза, понятно, что посмотрел в глаза кто? Либо я, либо ты, либо он. И вот этот «я», «ты» или «он» и должен быть подлежащим в основном предложении. А в вашем примере в основном предложении подлежащего нет. Это безличное предложение, подлежащее в нем не предусмотрено. Вместо подлежащего мы имеем то, что в школе называют косвенным дополнением. «Мне совестно было за него». И это называется грамматической ошибкой. Вот эта ошибка плюс то, что вы говорите о соотношении вида деепричастия и вида вспомогательного глагола в основном предложении. Здесь две ошибки. А как это по-русски? Да, слушаем, пожалуйста. Будьте любезны. Недавно демонстрировался фильм по роману братьев Вайнеров, старый, и, значит, там Виктор Шалевич играл роль некоего профессора. В гости к нему пришел следователь, которого играл Андрей Мягков, и жена профессора угощала чаем и употребила выражение: «Вот, пожалуйста, это сладости». На что Шалевич резко одернул и сказал: «Надо говорить сласти, сласти, а сладости — это у восточных красавиц». Ну, я не согласен совершенно в региональном смысле, полагаю, что прекрасными качествами обладают не только восточные, но и западные, и в частности северо-западные красавицы тоже. Но здесь меня интересует филологически, правильно ли он сделал замечание. разве это не равноценное выражение? И у нас и на магазинах написано «сладости», был известный магазин «Восточной сладости» на Невском проспекте, и сейчас такие же слова есть в названиях ряда магазинов. Существенна ли эта разница между словами «сладости» и «сласти»? Имеют ли они одинаковый смысл или разный? Что на магазине, где это было когда-то написано, теперь добавилось «в розницу». И на соседнем магазине пишут «молочка в розницу». Ой. Так что есть шансы, что это слово войдет в следующем будущем словаре. А представьтесь, пожалуйста, мы вашего имени не знаем. Григорий Файвович. Да. По поводу сласти и сладости, это скорее соответствует середине 20 века и, может быть, более раннему периоду. Действительно, тогда словари настоятельно рекомендовали различать эти паронимы. Паронимы – слова накоренные или созвучные, которые часто путаются в речи, потому что некоторые думают, что это синонимы. На самом деле они отличаются оттенками значений либо полностью значениями. И да, когда мы говорим о сладостях, как о сластях, если мы говорим о еде, то надо говорить «сласти». Но уже в 20-е годы, насколько я могу представить, в 20 веке, собственно говоря, видимо, эти изменения были связаны с революцией, с изменением на языковой моде, с снижением уровня культуры речи, стали использовать слово «сладости» по отношению ко всему сладкому и съестному, который имеет соответствующий вкус. Поэтому в классическом русском языке «сласти» и «сладости» — это две разные вещи. «Сладости» действительно — это абстрактное существительное, «сласти» — существительное, значит, с конкретной семантикой, а сейчас это уже, скорее всего, полный синоним. И, кстати, я думаю, что братья Вайнеры вложили эту реплику в уста своего персонажа как элемент его речевой и шире психологической характеристики. Ибо спор о том, как правильно сладости или сласти, длится уже как минимум полвека. Как минимум полвека. Ну, и «Волочка в розницу» это было уже как бы вдогонку, да, это не вопрос. Это просто очень плохое выражение, недостойное, тем более, как надпись на вывеске магазина. А вот к сладостям еще я хочу прочитать вопрос Галины Петровны. Имеет ли право на существование выражение «чай солодила»? Так всегда говорила моя бабушка из Смоленской области, имея в виду, что чай посахарила. Да, это вот как раз пример того же однокоренного слова, но уже русского извода. Дело в том, что «сласти» и «сладости» — это слова, имеющие корень старославянский, вот того самого неполногласного вида, о котором мы говорили в самом начале программы. В русском языке в глагол «солодить» в литературном языке не сохранился, хотя сохранился в диалектах, вот не случайно бабушка из Смоленской области и наша слушательница это подчеркивает. Но, однако, сам-то корень продолжает существовать, во-первых, в слове «солод». Это важная составная пива, да, насколько я понимаю, и некоторых алкогольных напитков. И вообще-то есть название «солодка», млечный сок которого имеет достаточно сладкий вкус. Насколько я помню, в русских деревнях иногда его использовали именно в качестве вот такой вкусовой добавки при заваривании чая травяного. Поэтому... Сейчас вовсю корень «солодки» употребляют как от кашля средство. Вот, да, то есть, и, насколько я понимаю, он должен иметь изначально сладкий вкус, именно поэтому он так и называется. То есть, если возвращаться к вопросу Галины Петровны, в литературном языке такого глагола нет «солодить», но в огромном количестве русских диалектов оно продолжает сохраняться. И, кстати, в южно-русских говорах оно очень устойчиво еще и по той причине, что «солодкий» по-украински «сладкий». Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам еще дозвонился. Сергей. Здравствуйте. Я хотел узнать, вот наука, филология изучает ли топонимы и удается ли ей при этом находить значение древних слов? Вот, допустим, я нашел на карте 4 реки Цна. Угу. Вот, одна, допустим, впадает в Припять в Брестской области, Белоруссии, другая в Московской области, ниже Коломны. Вот, одна в Тверской области, там, Вышневолоцкое водохранилище вместе с Амстой, Тверцу. И одна, это, на ней стоят города Тамбов, Маршанск, впадает в Мокшу, затем опять в Оку. Но есть и другие примеры, допустим, несколько рек Камы. Одна вот известна в Волгу, другая в Сибирь, в Ом впадает. Река Ака впадает в Ангару, вторая. Вот река Цна, что это слово значит, известно ли? И потому что тут не единожды, вот допустим, черных речек много, смысл понятен. А река Цна, она тоже многократно используется, это слово. Дать какой-то там смысл. И вот еще один вопрос примыкающий. Вот в белорусском языке я знаю слово, букву «С» читают как «Т». Вот тут какая-то замена. Витебск, Витебск, вот так. Вот что-то тут может с рекой «Цна» связано. Сергей, спасибо большое, но мы как раз сегодня говорили о том, что если мы будем рассказывать о происхождении тех или иных географических объектов, то мы можем этим заниматься долгие-долгие годы. Я могу вам рекомендовать очень интересный, очень достойный и очень подробный, содержащий более 5000 слов словарь, который так и называется «Географические названия мира», топонимический словарь. Автор его очень известный филолог Поспелов Евгений Михайлович. Словарь переиздавался многократно, последнее издание — это «Москва», 2005 год, и вот там вот точно найдете ответы на все ваши вопросы. Да, понятно, что если реки называются одинаково на одной территории, то, скорее всего, у них общее происхождение, хотя это тоже не уж стопроцентная гарантия. И да, безусловно, они имели какое-то значение. Но вот сейчас в радиостудии, да, без соответствующих словарей, без соответствующих этимологических справочников, мы вам не сможем ответить на этот вопрос. А вот словарь Поспелова, насколько я представляю, есть обязательно в каждой районной библиотеке, потому что в советскую эпоху он издавался очень хорошо. Найдите эту книгу, и вы получите ответы на все ваши вопросы. Может быть, не на все, но на многие, потому что, отвечая на первоначальную формулировку вопроса Сергея, нужно сказать, что филология, конечно, занимается изучением топонимов, есть специальный раздел, который называется топонимика, есть в нем подраздел, который называется гидронимика, и, кстати, гидронимы принадлежат числу наиболее трудно этимологизируемых топонимов, потому что название водоемов, прежде всего рек, как правило, уходит в такую глубокую древность. Наиболее древние, да. Наиболее древние, конечно. А как это по-русски? Ну и коротко слушаем еще последний сегодня, наверное, вопрос. Вера Васильевна, да, дозвонилась снова. Это я хотела задать давным-давно вам два вопроса. Вот по гамбургскому счету, очень часто, даже, да, по-моему, ваша передача я слышала. И второй — марлезонский балет. Что это значит? По гамбургскому, там что-то мне говорили с пивными Гамбурга. Ну, мне кажется, это как-то дико. Угу. Вот, в общем, вот я не знаю, что... Хорошо, вопрос мы поняли. Как это, да, трактовать? Ну, гамбургский счет — это пример фразеологизма, который восходит к конкретному тексту. В одной из книг знаменитого на всем протяжении 20 века филолога Владимира Виктора Шкловского было упомянуто история, которая бытует до сих пор среди циркачей, что вот существует такая разновидность цирковых деятелей, как силачи, которые очень часто играли, подыгрывали и так далее. Вот последний фильм про русского силача в исполнении Парищенко как раз показывает этот внутренний мир этих игроков. Но раз в год со всей Европы в городе Гамбурге собирались силачи и играли по гамбургскому счету, то есть по-настоящему выясняли, кто из них действительно самый сильный, а не тот, кого попросили вот в том или ином соревнований подыграть. Вот поэтому по гамбургскому счету назначают по-настоящему, так, как есть в реальности. Ну, а что касается марлезонского балета, то можно, конечно, много разных суждений высказывать насчет исконного происхождения этого наименования, но ясно, что в обиходную русскую речь оно вошло из «Трех мушкетеров». Кинофильма. Да, из фильма. Ну а сегодня спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Радио «Россия».